Не он ли подвинул к бунту переяславцев? Не он ли присылает сюда своих людей, преклоняя через он их к смятению сердца народные, поднимая всякие смуты и шатости? А с татарами теперь разве он не на погибель нашу ссылается? Но, вижу, пути Господни неисповедимы. Благословен же Господь, внушивший ему мысль о мире. Брухавецкий снова насмешливо вздохнул и устремил на Мазепу из-под полуопущенных век хитрый и пытливый взгляд. Мазепа выдержал его и отвечал спокойно. «Все это наветы, ясновельможный гетманя, и наговоры. Если и бегут люди с нашей стороны, то без воли на то гетмановой, и ни от чего другого, как от худого житья, от татарских наскоков. А смуты все, если они и есть, то ни от кого другого, как от запорожцев идут. Что же до того, что гетман с татарами ссылается, то это твоей милости верно передавали. Одначе делает то гетман не для погибели вашей, но для покою всей отчизны. Ну, сам милостивый, пане гетмане, посуди. Ведь по Андрусовскому договору постановлено и татар к миру пригласить. Эрго, гетманы стараются о том, о чем комиссары обоих народов постановили. «Зело хитро», — усмехнулся злобно Брюховецкий. «Одначе мыслю, что от Дорошенкова покоя только большее беспокойство всюду наступит». «Ошибаешься, ясновельможный. Пан гетман наш и все товариство щиро приймуть покой. Затем и прислали меня к тебе, чтобы пребывать нам отныне в вечной дружбе и приятстве. А если в чем я виноват по-человечески, пан гетман, перед твоей милостью, то просит отпустить ему. Несть бы человек, а еще жив будет и не согрешит. Перед смертью не токмо братья, а и враги отпускают друг другу вины. А разве не смерть наша теперь наступила? Разодрали Украину на две половины. Нас ляхам отдали, вас воеводам. И всю милую отчизну на смерть обрекли». И Мазепа начал рисовать перед Брухавецким самыми мрачными красками будущей Украины. Неизбежную смерть ее, следовавшую из этого договора. Говоря это, он внимательно всматривался в лицо Брухавецкого, стараясь прочесть на нем, какое впечатление производит на него эта речь. Но при первых же словах Мазепы лицо Брухавецкого приняло неподвижность восковой маски. Он сидел все в той же позе, слегка прикрыв опущенными веками глаза, и только мелькавший из-под них по временам хитрый взгляд, казалось, говорил: «А ну-ка послушаем, к чему это ты клонишь». «Ух, хитрая щука», — подумал про себя Мазепа и закончил свою речь вслух. «Так вот, ясновельможные паны, чтобы хоть перед смертью забыть нам всякие свары и чвары и в мире ко Господу Богу отойти». «Да, Бог видит, как жаль мне и правой стороны моей Украины», — произнес Брухавецкий, покачиваясь какой-то примиренной грустью головой. «Едино через смуты и шатости уступила ее Москва ляхам. Горе тому, кто соблазнит единого от малых сих, говорится в Писании. Но да воздаст каждому по делам его. Ему же честь и ему же страх. Страх. Сирич, на худых — гнев, а на добрых — милость». «О, не надейся, ясновельможный гетман, на милость. Если уже на худых — гнев, то и добрым будет не лучше», — возразил с легкой улыбкой Мазепа. «Горе готовится и тебе, гетманы, и всей милой отчизне. Только червяк, перерубленный пополам, жив остается. А всякое другое творение, не токмо целый народ,